Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый. Меня зовут Наталья, я говорю, из здания банка Тинькофф. Наталья Владимировна, по вашему договору имеется задолженность в размере 600 рублей. Фамилия, число. Прибыль банка произведет. Могу вы иметь в виду фамилию имя? Я свои знаю. Шувалова Наталья Александровна. Должность ваша в банке Тинькофф. Отдел взыскания банка Тинькофф. Должность ваша. Сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Нет такой должности. Ваша должность. Инспектор специалист. Сейчас он выступает по вопросу. Рот закрой. Кто ты по должности? Наталья Владимировна, сейчас звонок вам поступает по вопросу вашей текущей задолженности. На ваш вопрос я ответила, также представилась. Нет, полностью. Ты не ответила. Давайте сейчас вернемся к разговору вашего обслуживания. Должность какая? Уборщица, Наталья Владимировна, я вас прошу вернуться к общепринятой манере общения. Или просто никто. Должность. Наталья Владимировна, я вас прошу вернуться к общепринятой манере общения. К общепринятой манере общения. Но я также вам представила. Мы будем переходить только тогда, когда я узнаю должность человека, который представился мне представителем банка. Ваша должность, как в трудовой книжке у вас написано. Не может в трудовой книжке написано сотрудник. Есть должность специалиста. Оператор. Наконец-то. Наконец-то. Отдел взыскания. Сообразила. Боже мой. Проблема. Озвучиваю побыстрее только. По вашему договору имеется задолженность в размере 600 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Так как 21 августа к текущему минимальному платежу у вас уже добавится следующий. Готовы сегодня внести оплату? 600 рублей. Вообще готова, но не буду. По какой причине отказываетесь от оплаты вашего долга? По какой причине отказываюсь? Ну, у меня сегодня такое настроение, что я не хочу никому ничего платить. Я вообще бомжам и попрошайкам по воскресеньям не подаю. Наталья Владимировна, обращаю ваше внимание, что каждый день просроченной задолженности сумма вашего долга, она ведь значительно увеличивается за счет начисления штрафа. Да, на 100 лет объем, ничего страшного. В суд пойдете? Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов. А я хочу, чтобы пошли в суд и предприняли дальнейшие законные пути для взыскания. Передача дела в суд не уменьшит сумму вашего долга. Скорее всего, вы можете увеличить ее за счет соединения содержек. Так вы выиграете процесс. Кроме того, слово решение суда, вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. В противном случае будет применены меры принудительного исполнения. Сколько дней это мне даст пристав для добровольного погашения, скажи мне? Наталья Владимировна, еще раз прошу вас вернуться к общим принятым манере общения. Я задаю нормальный вопрос. Сколько дней дам пристав для добровольного погашения задолженности? Пять. Наталья Владимировна, я тебя не буду, потому что ты сама себя не уважаешь, придя на такую работу. А я тебе говорю, запомни, 5 дней, да, после вступления в законную силу решения суда, дается приставом для погашения задолженности в добровольном порядке без возбуждения исполнительного производства. В случае неоплаты с той суммы, которую присудит суд, будет возбуждено исполнительное производство, и приставом будут приниматься меры для того, чтобы найти у меня денежные средства. Это арест счетов, наложение ареста на карты, это направление исполнительного листа на работу, в случае, если она у меня имеется официально. Понятно вам? Наталья Владимировна, почему вы мне сейчас это говорите, если вам известна данная информация? Я повышаю твой профессиональный уровень. Если ты даже не знаешь свою обращаю ваше внимание, если ты даже не знаешь, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы минимального платежа. Исполнительного производства, а ты почитаешь скрипт, если у тебя его отобрать, ты поплывешь... Данная информация нам также известна. Да по Енисею ты поплывешь. Давай, тетя. Наталья Владимировна, обращаю ваше внимание, что наличие просроченной задолженности дает банку право увеличивать процентную ставку по кредиту до 19% годовых. Да, ну вы тут где такое разрешили? Не усугубляйте ситуацию. Офигеть, вы на стороннем порядке. Мы готовы договориться и предоставить на оплату, потому что все соблюдение до 23 августа. Как тебе там понаписали? Нет, давай увеличить. Да, ну что я практически в вашем клиентском договоре, который вы там ознакомились, да? Перед я думаю, что он противоречит действующему законодательству. У нас ни один договор не может противоречить закону. На основании 330 Российской Федерации штрафные санкции начисляются на полном основании. Другими мерами это призывает у вас выработать подобные системы. Ты мне про увеличение процентной ставки сказала, а не про штраф. Это большая разница. Очень большая. Ну так, Владимировна. Да. Я вас услышала, да, но тем не менее условия кредитного договора обязывают вас производить оплату минимального платежа своевременно и в полном объеме. Ну, банк видит, что я нарушила. Вы только усугубляете. Банк видит, что я нарушила условия договора, да, считает мои действия противоправными. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. В очном порядке 4600 рублей для оплаты задолженности. Тебе надо свой профессиональный уровень немножко повысить, а пока ты не компетентный сотрудник, я бы тебя выкинула сразу. До свидания. Мы с вами еще свяжемся. Всего доброго. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, меня Дена Екатерина Валерьевна зовут. Нам знак из банка Тинькофф поступает, Ольга Викторовна, по факту нарушения своего договора кредитного. Требования банка вы, собственно, ознакомлены. Вот требования банка оплатить всю сумму долга 87 916 рублей 44 копейки. Сумма это не окончательная. Требования вообще сегодня оплатить. Что получить случилось? Сегодня? Сегодня не получится платить. Не получится платить. А почему не получится? Уже несколько месяцев не получается. Да я ж объяснял вашим. Я ж занимаюсь этим, я старую. Ну вот опять завтра день базарный. Может, продам. Там денег много платить надо. Ну, я говорю, что сумма долго, да. Сама озвучила, могу еще раз изучить. Сколько я прослухала, отвлекаюсь тут. Давай. Конечно, 87 916 рублей 44 копейки. Ну, у меня уж это сама она не окончает. У меня уж при брату 85 тысяч. В принципе, можно оплатить. На оплачивать вам то не. Мне там вон не хватает. Завтра базарный день там на торгую. У меня там остались там печенка, быть яйца, копытца эти на носы. Не знаю, продам, нет. Летом плохо пируть. То есть вы считаете, что до завтрашнего дня, сегодняшнего завтрашнего дня, вы, собственно, сможете начать такую сумму? Ну, я жду, я же торговал, смотри, у меня коров была. У меня пара бычков был, Борька, хороший бык, здоровый вымахал. Я его набрал, у меня 85 лежит. Ну, а завтра подторгую, наверное, хватит там, я продам. Они яйца одни бычьи, они деликатес, но их плохо берут, они дорогие. Задешево жалко отдать, кормил их. А москвичи, ну, раз... Коль раньше прошел, служивишь. А раньше у меня это, я тебе сейчас расскажу. Я раньше на индюшках, да, на этих, разводила ежиков, у меня ежики еще были. Мне внучат привезли, говорят, декоративные. А у меня москвичи брали их страсть, как я рекламу научилась делать на Авито. И я продавала. А потом перестали, чуть какой-то еж купила, а он чуть ничего не умеет делать, и никто не рожается. А я осталась, думаю, буду с коровами. А тут одна корова, что-то взошла ее кормить-то. Да и глянула, а у нее что-то, то они как-то динамично эти хвостами твиляют. Глянула, она заболела, что ли, стоит ни туда, ни сюда. Я ее пихаю, она му-му, и все, толк никакого. Пока полечила, пока выздоровела. А что, молоко не могу продавать? Думаю, вдруг больная какая. Ну и вот у меня так накопился долг-то. Накопился, да? Так вы же раньше говорили, что месяц два работали. Где работала? А я работаю и сейчас работаю. Это после работы все. Где работаю? Работаю. Угу. Да, я и картох выращиваю, у меня перцы какие в этом году. Я все под себя ру, на тачку поставлю, и вот завтра буду продавать все. Это как? Лук выкопала, чеснок. Все у меня хорошо. Мясо в основном да, все разобрали. Страдает клага, верно? Да. Угу. А сало еще не проданное, сало еще берут хорошо. Угу. Надо оплатить. Да, хорошо берут. Да. Да, конечно, нужно платить, нужно было платить хотя бы минимальный платеж, вот, чтобы просрочку не впадать. А если там все платить до закрытия, я их коплю, в чалок соберу, вон туда под перину запихаю, и они у меня лежат. Потом еще поднакоплю туда опять чалок да под перину. Вот. Так, а как такое накопление вообще составляет? Я говорю, у меня пакет, это, смотрите, на днях считал, там 85 было. Вот в кошельке там, вон я на хлебушек, там немного у меня еще, ну, может, 1400 лежать будет, нет. Давай, давай, может, как да, это, я завтра... 85, тогда. А может, я до завтра всю сумму-то оплачу их, чтобы разделаться больше, чтобы мне не звонили. Нет? Нельзя так? До завтра всю сумму хотите? Ну, я хочу завтра у меня вот до обеда поторгую, и потом уже после обеда всю сумму закину, как там говорят молодежь, закину всю сумму. Мне до этого звонили, говорит, вы там сколько, хоть сколько-нибудь оплатите. А я что, это все некогда, хлопочу, то работу, то жирность. А еще это, взяла, знаешь, это, пару козочек, вот, но от них пока толк нету. Вот сейчас как начну, да и тоже заработок будет хороший. Молоко берут хорошо, козе, дядишка. То есть хотите, да, в добровольном порядке решать вопрос с банком. А как по-другому-то? В добровольном отдам, а как? А раньше-то почему от выплат отказывались? Да куда там отказывались? Мне звонит какая-то ваша. И начинаю, вы должны, вас куда-то в суд, вас что это еще, а я злая, говорю, корова заболела, ага, что это у меня труба потекла, я говорю, да ну тебя иди ты манду. А она что это говорит, вы со мной разговариваете как-то это, не деструктивно, конструктивно, что это, я говорю, погоди, у меня тут дела проблемы. Она мне свою какую-то говорит, какие-то приставы придут, мою корову заберут, куда-то ее отведут, разозлил меня жуть. Как-то я не отказываюсь. Чего отказываюсь? Ну, вы сам понимаете, что возникли, есть возьмите проблемки. А так у меня денег-то я накопила, а проблемки возникли. Она мне говорит, к вам приставы придут, все заберут, вашу корову отведут и ее все съедут. А куда ее съедут? Куда мою корову забрать? Нельзя ее забирать. Я сама кого надо, кто подрастает, он зарезала. Мясо продала, у меня денег валом. Ага, остались, говорю, вон, ну, немного осталось там. Да. Ну а почему частично, частично тогда не вносили? Частично мне ничего не говорили. Мне говорили, сколько ты внеси. Я говорю, погоди, у меня проблема. Говорю, корова заболела, труба течет. А она мне говорит, вас куда-то отведут, все заберут. Начала на меня что-то там наговаривать. А я говорю, ты чего? Говорю, это, погоди, я разберусь с проблемами, оплачу. А она чуть на меня наговорила, я на нее тоже наговорила. В общем, мы чуть не поняли друг друга. Угу. А и потом проблемы, голову забили, закружили мне. Ой, сама себя забыла вообще. Да. Ну, то, что вам про приступ, что они еще не говорили, да, это верно. Ну, как то приеду в деревню. Удержание зарплаты. За год приеду, еще приз этот, какой-то приз придет. Тут председатель всю голову забил мне. Ходи. Давай с тобой сойдемся, ты мне нравишься. А я им говорю, отстань ты от меня, говорю, дед старый, ты мне уже надоел, на кой черт ты мне нужен. А он ко мне ходи. В общем, вся на нервах была. А так я завтра базарный день все наторгую, все продам, давайте куда я платить, я все оплачу, да и все. И не будем звонить друг другу. И приставов, что будем отвлекать от работы? Им что, заняться нечем, что с коровами с моими возиться? Да, я не просто про коров говорю. По сути, неполнение требований к сбору банков вправе в суд обращаться. Вот, после а, она мне тоже про этот суд куда-то придут, в суд обратятся, потом говорят, кто-то придет. А мне, я поняла, что кто-то придет, заберет. Что людей от работы отвлекать? И суд, а у них что, заняться? У них да он дела. Убийства они глядят, смотрят, там рассуждают. А тут какие-то мои копейки. Что мне эти копейки? Я у меня скоро продала, денег есть. Завтра допродам, допоздна, все, расстанемся, стою и все. Да, не то, что преимущество, а то, что исполнительный лист может на работу быть оставлен. Пенсионный фонд России, а также вообще по месту работы. Да нет, зачем вот, надо бумагу тратить? Зачем это надо будет отправлять? Сами все разберемся, да и все. Чего отправлять-то? У тебя конверт тоже, я вон тут раз пошла на почту, а он конверт один, 15 рублев. Зачем отправлять? Ну, просто сумма ежемесячных выплат по исполнительному лицу до 50% доходов неплательщика держится принудительно порядке. И на работу, что это не пришлют, что-то будет там сейчас читать, он начальник, потом другая будет читать, время тратить. Зачем это надо? Сейчас сами все воплатим, и все. Ну, просто в июне говорили, вот сами... В июне какая-то бестолковая была. Потом мальчик позвонил, хороший он был, но тоже бестолковый. Он культурный был, но такой бестолковый. Они чуть там друг за другом звонили-то. Угу. Так правда, сами просто даже на часть минимального платежа договаривались. Там вот что такое, я не понимаю. Вы же говорите, что минимальный. Я сразу хочу все отдать и все. Чтобы мне не звонили. А то мне сейчас огород вам ждете, а мы с вами разговариваем, времени не хватает. А мне еще упаковывать на завтра на базар все. Мне диалог еще много. Курям пойти на травки нарвать. Сидят в этом закатушке-то. Как они будут нестись хорошо? Травку им надо. Отпустить боюсь, они вон разбегаются. Потом собери их, попробуй. Ну, хорошо тогда. Вы говорите, завтра 87 916 рублей 44 копейки сможете оплатить, да. Верно? Да. Ну, смотрите, я вас уведомлю о возможных вообще последствиях. Ну, да мне завтра позвонишь, чтобы после обеда позвонишь, чтобы поговорим, скажу, что, куда я платила. Звони. Ну, о чем? Ну, ты же говоришь, что завтра заплачешь. А, тебе не важно-то это? Я думала, что ты будешь звонить и что, скажешь, квитанцию прислать, куда. Я не знаю вашу тонкость, подробности. Да нет, смс-сообщение, сейчас могу номер кредитного договора направить. Ой, я сейчас это... Погоди, я смс-сообщение вообще не читаю сейчас. Нет, почти не читаю. Их там 200 штук уж скопилось. Телефон я отвечаю. Ну, а записать сейчас есть где? Записать? Не, я вон на дворях сижу это. Я только ходила, пришла вот это, козам траву косила. На дворях сижу. Угу. А вообще каким способом планируете оплачивать? Как? А я это, когда с базар пойду, там у нас это есть Евросеть, я туда хожу. Угу. В деревне? Не, у нас базар там, в райцентре, не в деревне, я туда езжу. В деревне нет базар. В деревне это у меня вся живность. Огород у меня большой. Угу. Ну, хорошо, я вас слышала, то есть гарантирую, что завтра поступит 87 916 рублей 44 копейки, верно? Да. Хорошо, услышала, тогда завтра будем ждать вас. А это, знаете, если нет, хотел сумма? Спросить, вон там это, яички домашние, никому не нужно. Лично мне нет. А может, кому вашим там надо? Яиц много, пятух в этом году сбесился. Он их по 10 раз пропускает через себя, они уже измучились. Ну, хорошо, смотрите, наши договоренности с вами зафиксировала под запись разговора, Ольга Викторовна. А что с яиц? У вас пятки, нет? Нет, мне не нужно, к сожалению. Зря. Поэтому, собственно... Как ранее оплачивали, можете по карте, по номеру кредитного договора привести оплату. Завтра будем от вас тогда эту сумму ожидать. Вот. Для полного... Хотите дальше карту пользоваться или хотите закрыть ее вообще? Не, не хочу. Не хочу. Не хотите закрывать? Не. Хочу закрыть и все, не пользоваться. Ну, хорошо, вы тогда оплачиваете эту сумму. Вот. Вообще перед внесением можете сами позвонить в банк, уточнить, какую сумму точно нужно будет вносить. Потом можете позвонить еще раз в банк и оставить заявку для расторжения договора. Что мне столько звонить? Куда мне звонить-то? Некуда столько звонить. Ну, перед тем, как внести эту сумму, позвоните в банк, уточните сумму точно. Угу. Вот. Уточните точную сумму. Внесите ее для закрытия договора, просто нужно будет повторный звонок все совершить и оставить заявку. Ладно, я уже потом не поняла, что звонить, куда-то не звонить, я пойду, он куда ходила ранее, да, плачу там еще 8-7, 8-8 положу вам там, можно на конфетки, хватит вам. Ну все, пока, да, а то мне больше нет. Ну, мы с вами договорились именно на 8-7, поэтому... И замоплата от вас. Всего доброго тогда. До свидания. Окей, не хворай.